Сон пятый. 1927 год. Зима. Берлин. Советское торг-представительство в Германии. «Владимир Иванович, как же я рада вас видеть!» Мария Андреева выскочила навстречу своему другу и соратнику по МХАТ Владимиру Немировичу Данченко. «Как же так? Какими судьбами здесь, в Берлине?» Засыпала она вопросами своего товарища по московской сцене. «Да что это я? Проходите ко мне в кабинет. Проходите, раздевайтесь. У меня здесь тепло». Несмотря на холод во всем постпредстве, кабинет заведующего художественно-промышленным отделом отапливался камином, и в нем можно было комфортно себя чувствовать. «Мой секретарь – обалдуй совершенный», – продолжала на радостях тараторить Мария. «Говорит, с вами хочет увидеться какой-то человек, и у него двойная фамилия. А какой? Вспомнить никак не мог». «Что взять? Идейный, но не образованный. Вот такая сейчас у нас молодежь». Она поставила на красивом резном столике перед Владимиром фарфоровую чашечку, дымящуюся горячим чаем, и печенье на не менее красивом блюдце. «Я его уволю», — все еще улыбаясь, сказала Мария. Но было видно, что она не шутит. «Фамилию Немирович Данченко забыть нельзя? Рассказывайте, мой друг, какими судьбами?» «Я по делам здесь находился». Отпивая из чашки, сказал гость. Интеллигентность у него читалась в каждом жесте и каждой фразе. Даже то, как он держал спину и аккуратно подбирал слова, было в высшей степени самодостаточно. Марии на миг подумалось, что она давно уже не общалась именно с такими людьми, наполненными внутренней интеллигентностью. В последнее время, когда она ушла из театра и занялась политической деятельностью и помощью молодой стране, все больше необразованных и пустых людей находилось рядом с ней. Возможно, неплохих и даже добрых и талантливых, таких как Горький, но других, простых, что ли. Интеллигентность крови – это нечто другое. Это нельзя заменить ни идеей, ни даже талантом. С этим надо родиться. «Я очень рада вас видеть», – искренне сказала Мария. «Как там театр? Как Костя? Все так же бушует на сцене, как ураган?» «Как вспомню наши с ним совместные спектакли, так вздрогну. С таким сильным партнером играть было не только большой честью, но и большой ответственностью. Ведь на его фоне ты можешь упасть и уже никогда не подняться. Счастье и наказание одновременно. И никогда не знаешь, что будет сегодня». Костя Станиславский ушел со сцены. Сказал Владимир просто, словно говорил об обыденном. «Проблемы с сердцем. Так что теперь вся ответственность за МХАТ и студию лежит на мне». «Неужели Константин взял и засел дома?» – не поверила Мария. «Мне вот тоже немало, 58 лет, но я не могу и представить, чтобы вот так сесть за вязание». «Нет, конечно». Первый раз за весь разговор Владимир Немирович Данченко ухмыльнулся себе в бороду, словно оттаял от мороза, а, возможно, понял, что перед ним по-прежнему та Мария Андреева, что блистала в его постановках на сцене МХАТ. «Он полностью ушел в написание своей системы. Хочет оставить будущим русским актерам свои знания и очень боится не успеть». Вот и окунулся с головой в предание ей правильного и законченного вида. «А как у тебя дела, Мария? Чем живешь?» Мужчина первый раз задал вопрос. «Слышал, что вы расстались с Максимом? Очень жаль, вы были красивой парой. Очень странный, но красивый союз двух творческих людей». «Да, еще 6 лет назад». Даже без нотки сожаления сказала Мария. «А потому и расстались, что творческие оба. Максим больше жизни любил идею, которую развивал в своих постулатах. Он нес ее людям и нес в разных формах, отдавая своему творению всего себя. А я должна была любить за двоих, и за него, и за себя. Вначале моей любви хватало на это, и нам было легко вдвоем. Гений и его муза, заменяющие ему всех, и экономку, и литературного агента, и даже редактора. Но муза устала». Ухмыльнулась она тихо. Муза поняла, что крылья настолько малы, что не могут нести двоих. И если она хочет остаться в живых, надо расставаться. Муза вдруг захотела, чтобы любили ее. «Я нашла себя в работе. Не хочу играть бабок на сцене. Кто играл Нину Заречную, кто играл Чайку, тому больно играть Ирину Аркадину. Я решила уйти гордо, и вот нашла себя в другом. А с Горьким мы по сей день друзья. Я очень тепло к нему отношусь. Как к самому близкому человеку на свете». «Ну, то, что ты большой начальник, я уже понял. Ты всегда крутилась вокруг вождей. Помнится, Ленин называл тебя смешно «товарищ феномен». «Ну, должность эта не такая уж и большая, насколько нужная». перестав улыбаться, сказала Мария. «Мы здесь меняем наше старье на валюту, чтобы страна, которую сейчас хочет укусить каждый, выжила и после дала всем по зубам в ответ». «Старье?» – удивился такой формулировке Немирович Данченко. «Ну, это я так называю», – махнула она рукой. «Картины, иконы, золото, бриллианты. Представляешь, в прошлом году сторож в бывшем доме Юсуповых под лестницей нашел целый склад. Феликс, конечно, постарался», – засмеялась она, словно вспомнив что-то забавное. «Кладкой закрыл свое состояние. Но русский человек любопытен до невозможности. От скуки углядел, что кладка у стены разная, а новая как раз как дверь выглядит. Вот и позвонил, кому надо. Наши-то, когда увидели все это, дар речи потеряли. 7 сундуков лучших драгоценностей в мире. Там только серьги Марии Антуанетты и скрипка Страдивари чего стоят, не говоря уже обо всем остальном. Вот это я в том числе и продаю. Дело это грязное и неблагодарное, но я понимаю, что родине нашей молодой все это очень необходимо». Гость молча кивал, и Мария не понимала, одобряет он это или осуждает, поэтому замолчала и взглянула на него вопросительно. «Раз уж мы с тобой заговорили о богатстве, которое было национализировано, то я хочу рассказать, зачем к тебе пришел». Робко, словно не решаясь, сказал Владимир. На него это было совсем не похоже. В ответ Мария лишь кивнула, предлагая начать разговор. Она поняла, что сейчас будет сказано главное, ради чего он так хотел с ней встретиться, несколько раз передавая сообщение через ее глупого секретаря. «Я хотел с тобой поговорить об Зинаиде Морозовой, жене нашего общего друга, ныне Зинаиде Резвой по третьему браку». Владимир хоть и услышал, как тяжело вздохнула Мария, но останавливаться не стал, словно боялся передумать. «Она с сыном Саввы живет в глубокой бедности. Старшего сына расстреляли, дочь умом тронулась и в больнице лежит. Еще одна дочка в 17-м за границу уехала и пропала. И они с Саввой выживают как могут. Это ее младший сын. У Зинаиды забрали абсолютно все. Дом, драгоценности, скопленные капиталы. И я тебе даже не упоминаю про фабрики и мануфактуры. Абсолютно все. Сначала она продавала те небольшие украшения, что удалось утаить от конфискации. Но это все быстро закончилось. Едят они раз в день и ходят в сущих обносках». Голос мужчины набирал обороты. «Наш друг Савва Морозов нас бы не бросил, никогда не бросил. И детей наших, да и всех наших родных бы спас, если бы мог». «Ты знаешь, как она позорила меня в суде», — сказала зло Мария. «Когда я обналичила после смерти Саввы чек на 100 000, который он мне оставил. Как она судилась со мной до последнего. А ведь тогда у нее было все. Зачем ей были эти копейки? Но она дралась со мной, как волчица. Словно за Савву дралась. За любовь его, даже мертвого дралась. Я бы и тогда не стала судиться. А отдала бы эти несчастные 100 000 ей. Кинула бы в лицо. Но партии тогда как раз очень нужны были деньги. Поэтому я не стала так делать. А отсудила их по закону и отдала все до копейки на дело революции». «Не ради нее. Она, обиженная, брошенная женщина, мстила тебе. Ей хотелось реванша за то, что до самой смерти Савва любил лишь тебя. Ради Саввы, ради памяти о нем, мы просто должны помочь его родным людям. Я даю ей деньги, но это не выход. Не хватит ни ей, ни мне, и так мы вместе умрем с голоду. Костя тоже помогает, но ведь он почти не работает. Я как рассудил? Савва Морозов на свои деньги построил театр, не взяв при этом ни копейки. Именно он настаивал тогда на доступности билетов всем и просил, чтобы это было всегда в театре, чтобы это было традицией, где в одном ряду могли сидеть и богачи, и ремесленники. Ведь можно за вклад ее мужа в главный театр страны назначить ей пенсию от культуры. Тебе ничего не надо делать, все прошения мы с Костей уже написали, и я разнес их по инстанциям, но они там лежат мертвым грузом». «Время такое», – перебила его Мария. «Не до этого». «Вот потому, узнав случайно, что ты здесь, я решил к тебе прийти. Помоги, попроси рассмотреть мое ходатайство. Просто рассмотреть». Мария молчала. Владимир встал, надел на себя пальто, шапку, прихватил трость и направился к выходу. Уже в дверях, немного мешкая, он все-таки остановился и повторил. «Пожалуйста, в память о Савве. А секретаря не увольняй, не стоит малая ошибка сломанной жизни». И вышел. В комнате стояла тишина, которую разбавлял лишь тихий треск камина. Мария резко потянулась к своей сумочке, где лежали сигареты. Этот гость из прошлого разбередил ей душу. она давно похоронила воспоминания о Савве Морозове, человеке, который любил ее больше жизни. Сначала она не могла поверить в самоубийство этого сильного человека, потом долго прятала светлые воспоминания о нем в душе, в надежде похоронить их там навсегда, чтобы не было так больно. Из сумочки вдруг на пол выпал кортик, тот самый кортик Петра Великого, который в день премьеры на новой сцене МХАТ ей подарил Савва Морозов. Слезы навернулись на глаза. Она отложила сигареты, взяла перо и бумагу и начала писать. Петру Красикову от Марии Андреевой. «Прошу вас, дорогой мой товарищ, поспособствовать рассмотрению прошения Владимира Ивановича Немировича Данченко по установлению пенсии вдове Саввы Морозова, Зинаиде Резвой. Буду вам безмерно благодарна за помощь». И, подняв с пола кортик, она нежно погладила сталь лезвия рукой. Прошлась подушечками пальцев по рукоятке и набалдашнику, синему камню на конце ручки. Сказала вслух, словно продолжила отложенный разговор. «Ради тебя, Савва, ради твоей любви ко мне. Теперь-то я понимаю, что так, как тобой, я не была в этой жизни более любима никем. Иногда мы хотим быть с теми, кого так любим сами, не понимая, что счастье в жизни – быть с тем, кто любит тебя. Абсолютно, без всяких оговорок, просто за то, что ты существуешь на этом свете. Плохо, что я поняла это очень поздно. Но, возможно, в другой жизни, в далекой другой жизни, ты меня, ветреную и влюбчивую, все же в этом убедишь».